а на черной скамье ЕЕ, начал я мурлыкать себе под нос, протискиваясь между партой юной княгини, на скамье пар отсудимых, его доченька. Выйдя в проход, я оглянулся и подмигнул растерянной девчонке. Тая-а, и какой-то жиган, руки. Один из жандармов снял с пояса наручники и защелкнул их на моих запястьях, едва я протянул их к нему. Вперед. Пока я не торопясь спускался вниз, то нашел глазами еще одного человека среди глазевших на меня студентов. Фредрик, в отличие от остальных, делал вид, что ему моя дальнейшая судьба совершенно не интересна. Он лишь опять мягко улыбался, рассеянно глядя по сторонам, совсем как тогда в серверной. Ладно, 4 в 1. Чтобы вы там не задумали, до 7-го числа еще есть время. И теперь я умею немного больше, чем просто заговаривать зубы следаком или уходить в отрицалово. Да и с правами у гора Шубского побогаче, чем у безродного дворняги. Вон эти серые меня тоже лишний раз касаться не хотят, а знали бы, кто я на самом деле, уже бы как обычно вчетверо согнули. И когда меня проводили мимо ректора, тот лишний раз подтвердил мои мысли насчет привилегий. Евгорий Всеславович, смею вас заверить, что немедленно отдам распоряжение о надлежащей правовой защите для вас. Вблизи было заметно, что конторщик все же не на шутку взволнован. Нечасто у него тут, похоже, студентов жандармы ластают. Немедленно. Лучшие в столице. Только семье пока не докладывайте. Хорошо, я спокойно улыбнулся преподавателю в ответ. Но, старик немного растерялся. Я обязан. Уверен, это недоразумение достаточно быстро разрешится без участия моего отца. Я остановился рядом с конторщиком. И пока никто не толкал меня в спину, быстро добавил. Не хочу заставлять его лишний раз переживать из-за какого-то пустяка. Но... Пока ректор продолжал сомневаться, я кивнул Ромулу. «Вы согласны, агент?» «Абсолютно». Опричник спокойно кивнул и тоже оглянулся на ректора. «Думаю, мы сможем обеспечить князю должную конфиденциальность до тех пор, пока эта досадная ошибка системы юстиции не будет исправлена». «Ха, хорошо». Ректор тоже кивнул. «Как пожелаете, ваше сиятельство». «Вот и ладно». Я глянул на серого лейтенанта. «Ну что, куда идти?» «За мной», буркнул жандарм. И, развернувшись к дверям, отдал команду остальным бойцам. «Вперед, минутку!» На сей раз конвоиров остановил голос Ромула, и он снова обратился ко мне. «Ваше сиятельство, если у вас с собой есть какие-либо ценности, например, средства связи, то настоятельно советую передать его вашему наставнику на сохранение, во избежание прочих ошибок, которые хоть изредка, но встречаются и в нашей почти безупречной пенитенциарной системе. Опасается того, что его смарт попадет в лапы серых, настолько, что даже не боится потерять со мной связь. Но ведь аресту принято верить на слово. Обыскивать меня эта серая чернь права не имеет, это я уже выяснил. А может он как-то пронюхал про раскладушку искры, которая у меня сейчас тоже с собой. Ее-то я тебе точно отдавать не хочу, черный. Ладно, пусть заодно и серые думают, что у меня ничего больше не осталось. «Пожалуйста». Я вытащил из кармана штанов только черный смарт и передал его ректору. Спускаясь к выходу, я встретил еще несколько ошарашенных таким зрелищем взглядов. Пара ребят из команды технаря распаковывала и устанавливала новый бюст Каулиса Квазара взамен разбитого. Несколько студентов попались нам на широких лестницах, и у выхода на улицу в переднюю пару конвоя чуть не врезался ежик, прилипший на ходу носом к своему смарту с игрой. Должно быть, возвращался в кабинет Ульяны после очередной доставки медикаментов. «Ой, пластите, боле!» Паренек испуганно отшатнулся от угрюмых мордоворотов в серой форме, и тут же, узнав среди них меня, ошарашенно уставился на наручники. «Ой, да как же это?» «Ничего, ежик, не переживай, я ненадолго. И скажи, чтобы Ульяна тоже зря не волновалась». «Ага». Пацан растерянно хлопал глазами, стоя у входа все то время, пока меня загружали в кузовной отсек небольшого серого броневичка, а сами жандармы расселись в салоне. Отделение для задержанных было достаточно хорошо изолировано как от остальных пассажиров, так и от внешнего мира. И догадаться о том, что, несмотря на угрозы ректора, транспорт все-таки покинул территорию Ликиума, я смог только тогда, когда ускорение вжало меня в стенку. Выехали на шоссе, а сквозь урчание двигателя из салона доносилось только редкое неразборчивое бурчание, и, вроде бы, пара коротких смешков. Самое время сверить часы. Я вытянул из секретного кармашка раскладушку и набрал номер искры. «Привет, «Красавчик!» — бодрый голос девушки ответил почти сразу. «Ты уже в пути, судя по всему, сама все видишь». Мелодичное хихиканье в трубке подтвердило мою правоту, но девушка тут же снова стала серьезной. «А как все прошло? Арест натурально вышел, натуральнее некуда. Даже опричник задергался и свой смарт отобрал. Ну тем лучше. Как и говорила, главное не дергайся и веди себя прилично. Все по плану, Барского надо на той стороне предупредил. Кстати, передал тебе спасибо за награду. За инфу о тебе серые и правда кучу кредитов отвалили. Даже больше, чем мы думали. На здоровье. Он крысой в вашем клубе не прослывет? Ну, во-первых, он же не сам в опорник записи с камер относил. А во-вторых, мы ж для дела. Да и потом, кто из нормальных людей будет переживать о том, что серым сдали какого-то Борчука-макрушника? Все только порадуются. Твоя правда. Ладно, до связи тогда. Наберу, как пропишусь. Чмоки, красавчик. И я спрятал мобилку обратно в пришитый изнутри к футболке карман. Значит, пока все идет по плану. И уже скоро я не только снова окажусь в городе помимо воли моей черной сиделки, но еще и совсем рядом со своим братом. Главное, чтобы тюремная чипта Северов теперь не подвела. Как и путешествие на беспилотнике в компании с кнопкой, путь в обществе жандармов до центрального района столицы занял около часа. И когда тяжелая дверь броневика снова открылась, снаружи опять была закрытая территория. Только, в отличие от вылизанного паркового пейзажа Ликиума, теперь меня с трех сторон окружали высокие кирпичные стены с рядами колючки наверху, а с четвертой – здание знакомого всему городу темно-красного цвета, один из высоких корпусов шашек, и широкие стальные двери входа местную приемную. Интересно, князья в таких заведениях проходят все те же въездные процедуры, что и в наших околотках. Пальцы наверняка лишний раз откатают, чисто повредничать. А вот как у них с душевой, к примеру, неужели князя прямо в обычный санпропускник затолкают? Но не успел я толком осмотреться, как серый лейтенант вдруг подтолкнул меня совсем в другую сторону от входа. Сюда, тычок в плечо развернул влево, и жандарм уже более настойчиво пихнул в меня спину, когда я чуть замешкался. Шуруй давай, благородие, мля, для тебя тут специальную хату уже организовали. Все-таки и правда специальную, но почему тогда остальные конвойные так недобро ухмыльнулись при этих словах? Глава 5. Пресс-хата. Шуруй, тереща, ваше благородие. Как только мы зашли за угол, тычок в спину оказался уже куда чувствительнее предыдущих прикосновений моих конвоиров. Должно быть тут, в отличие от стоянки служебного транспорта, нет камер, а моих будущих показаний они не боятся, слово ареста против их вяканья потяжелее будет. Не тормози, Барчук, это был уже не тычок, а самый настоящий удар. Пора отвечать. Я не без труда поймал равновесие после толчка и покосился на того полноватого жандарма, который только что ударил меня в спину. Геморроя у тебя, случаем, нет, серый, чего? Плотный конвоир непонимающе нахмурился. Позаботься о своей заднице заранее, крепыш. Когда тебя попрут со службы, сможешь зарабатывать только ею. Ну или изучи технику горлового ми. Усук, хват. Лейтенант, который шагал за нами на небольшом удалении, заставил подчиненного замереть с занесенным над моим затылком кулаком. Охолони. Пусть брешет, чё хочет. Сейчас ему самому дыркой поработать придется. Хы. Пухлый хват усмехнулся и снова толкнул меня открытой пятерней. И ротик тоже готовь, шутник. Понятно, синяков оставлять не хотят, и насчет того, что сказал лейтенант, тоже понятно, меня не в приемник ведут, а сразу в пресс-хату. Знаю я такую фишку, хотя на практике еще не встречал. Официально напишут, что в приемке случился какой-то технический затык, и пришлось помариновать меня где-нибудь в машине до момента устранения. Вот только все это время я должен буду провести не в душном броневичке, а в каком-нибудь специальном закутке. И после этого короткого времяпровождения я сам, по идее, не захочу давать показания, кем бы я на самом деле ни был. Ни ареста, ни обычный арестант никогда добровольно не расскажут о том, что с ними делали в пресс-хате. Первому после такого собраться руки жать перестанут, а второй, когда попадет на зону, вообще будет жить в углу с отдельной дырявой посудой. И такая заковыка, конечно, не входила в мой план. Похоже, что у того хлыща из нарцисса связи были получше, чем у шубских. И теперь эти связи хотят, чтобы я ощутил все прелести предварительного заключения, а не только курортные условия для благородных. Ну да ладно, без паники. Это, как говорится, не первое мое родео. И если настоящий Евгорий уже, наверное, затрясся бы, то я-то стреляный воробей, ну или хотя бы воробей, которому много чего рассказали более опытные криминальные приятели. Уйти целым из камеры с отморозками можно несколькими способами. Можно сразу как-то покалечить себя для того, чтобы у охраны не было другого выхода, кроме как отправить арестанта в лазарет. Прямо по-серьезки. Просто биться головой о стену бесполезно. Лучше всего что-то порезать, чтобы кровище было много, но не особо опасно. Например, вены поперек. Пока затянутся, даже бесплатный адвокат уже успеет прорваться через все искусственные препоны и добьется перевода в нормальную камеру. Можно наоборот, покалечить тех, кто окажется внутри. Это, конечно, сложнее. Хотя придурки, работающие на начальство в таких местах, как правило, хорошей физической формой не отличаются. Оттого и идут на сотрудничество. Среди обычных пленных им редко удается протиснуться дальше параши. Опытные орки таких мразей сразу выкупают. Но численный перевес наверняка будет внушительным. К тому же такая тактика опаснее, с точки зрения тяжести дальнейшего наказания. Срок у обычного арестанта после такого бунта против системы вырастет кратно. Хотя на зоне будет жить даже лучше, чем мог бы до того. Хозяйских придурков, которые обитают в пресс-хатах, никто не любит. А арестоизбиение черни наверняка вообще сойдет с рук. Разве что штраф какой выпишут для проформы. Есть и третий способ. Самый безопасный и, в то же время, самый сложный. Можно дать понять отморозкам, что у тебя самого есть связи, способные превратить их дальнейшую жизнь в кошмар. Как и говорил Ромул, связи решают все, и не только в аристократических кругах. Но кого я могу тут припомнить, если даже влияние рода Шубских здесь не боятся? А люди Северов по эту сторону решетки то ли проворонили мой приезд, то ли, опять-таки, не дотягивают по влиятельности до тех, кто стоит за тем мажором из спортклуба. Намекнуть на дружбу с зекистанской диаспорой, пожалуй, это можно попробовать. Бородачи мне, конечно, по большому счету, ничего сейчас не должны, но отморозки в пресс-хате об этом не знают. А я, в свою очередь, знаю пару горских имен, которые звучат в этом городе погромче, чем имя того же старого Ашмида, и могу припомнить не только их кликухи, но и эпизоды биографий, о которых может знать только достаточно близкий человек. Пару раз у меня уже получалось так выйти сухим из воды, точнее, из окружения на чужом районе. Ладно, буду действовать по ситуации. В конце концов, теперь мне положен не бесплатный защитник, а какой-то элитный адвокат. Такие должны работать порасторопнее вчерашних троечников, которые кое-как окончили юридическую академию, и связями сами обладают не хуже иного придворного воротилы. Надеюсь, это значит, что продержаться в прессухе нужно будет гораздо меньше обычного, и когда меня переведут в общий блок, я смогу спокойно действовать по тому плану, над которым думал вчера весь оставшийся вечер. Быстро связаться с людьми Северов и организовать себе второй побег за сегодня. Все-таки первый из стен Ликиума прошел без сучка и задоринки, да еще и прямо из-под носа опричника. Сюда. Еще один чувствительный тычок в спину все равно был сделан так, чтобы не оставлять явных следов на теле. Но сопротивляться смысла точно нет никакого. Жандармы умеют аккуратно паковать непослушных бунтарей тогда, когда бить нельзя. Только зря устанешь. На сей раз конвоиры развернули меня в какой-то неприметный закуток между небольшими служебными зданиями, от одного из которых приятно пахло стиральным порошком. Прачечная. Прошагав между этими сараями, мы очутились в небольшом дворике, закрытом со всех сторон высокими блоками шашек и этим пахучим сараем. До ближайших решеток, за которыми сейчас чалились преступники-неудачники, несколько сажений. В сами эти блоки иначе как через приемник не попасть. Прессователи обычно держат вот где-то в таких ответвлениях для служебного пользования. Там, где обычных арестантов вообще быть не должно. Но в служебные отсеки, мастерские или прачки, все-таки можно попасть и по ходам изнутри блоков с камерами. Например, по ним возят в стирку грязные робы и матрасы или вывозят отходы. Примерно таким же путем я и должен был отсюда сбежать. Лейтенант обогнал нашу процессию и замысловато стукнул кулаком в ржавую стальную дверь, ведущую внутрь сарая, пахшего порошком, 4 раза с неровным интервалом. Через несколько секунд изнутри лязгнул затвор, и вместе с клубами пара наружу высунулся тощий мужичок в темно-синей униформе службы исполнения наказаний. Редкие тонкие волосы морщинистого служки завились от влажности мелкими колечками. Уже от дневного света мужичок подслеповато сощурился, оглядев меня и конвоиров, и недовольно поморщился толстым пористым носом. Там еще этого бугая еще никак не приласкают. Вертухай оглянулся в темноту, заполненную теплым паром. Все рычит, как зверюга. Из глубины прачечной и правда доносились какие-то яростные рычащие звуки и презрительные смешки. Да мы уже туда-обратно сгонять успели. Возмутился лейтенант, тоже всмотревшись в темноту за паром. Че возится-то? Дык крепкий Боров попался. Пожал сутулыми плечами мужичок. В смысле, крепкий он же по ногам и рукам того. Командир обернулся к пухлому жандарму. Хват, га, я ж сказал его столбу пристегнуть. Дык я и пристегнул. Ухмыльнулся конвоир. Ток не к столбу. В смысле, наморщил лоб лейтенант. Да к трубе с кипятком. К столбу прошлый раз чурка без лохматой жопой прижался. Не оторвешь. Так до вечера и провисел. Какой еще чуркобис? Да зекан из старградских. Ты в отпуске был. Он, короч, аж плечо себе вывихнул. Но вывернулся да так не дался. А к трубе-то хрен прижмешься, она ж сама как кипяток. Вот черт. Похоже, карту с именами зекистанских авторитетов можно сбрасывать. Ну ты мозг, хват. Лейтенант покачал головой и ухмыльнулся. Ладно, хрен ним с этим бугаем. Подождет. Тут вон полегче клиент есть. Можно и не пристегивать. Командир снова толкнул меня в дверь. Шуруй, ваше благородие. Это тот борчонок, Шоль, посторонившись с прохода, мужичок снова прищурился на меня. Тот, хе, ну тогда пожальте, ваш брать. Морщинистая рука указала в темноту, и мужичок со злобной улыбкой проследил за тем, как конвоиры практически заносят меня внутрь через порог, на спецобслуживание вне очереди. Как вы, глядь, привыкли. Даже жандармы и вертухай не испытывают большой любви к благородным господам, но эти даже не пытаются прятать лица или делать вид, что сами не знают, куда меня тащит. Это кто же вас такой прикрывает, что вы ни хрена не боитесь моих показаний? Вдруг я не стал бы молчать, вдруг я вообще из тех, кому что-то подобное даже нравится. Я слышал, что иные аресты за такое обращение еще и приплатить могут. Может, они вообще не ждут, что я выйду отсюда живым. Значит, и финт с самовредительством не прокатит. Они только порадуются. Эта мысль заставила меня рефлекторно дернуться. Но конвоиры были к этому готовы и мгновенно выкрутили меня так, что боль пронзила суставы словно шилом. Я даже толком вскрикнуть не смог, а задохнулся от боли. Что говорите? Продолжал злорадствовать вертухай где-то позади. Что-то не нравится. Ничего, сейчас полегчает. Обогнав нас, он посеменил мимо рядов огромных сушилок. Внутри медленно вращающихся барабанов переваливались груды стиранных оранжево-голубых арестантских роб. И через несколько шагов впереди сквозь пар я разглядел дверь в соседнее отделение. Как раз из-за нее и доносились приглушенные смешки, топот и рычание. Гусь, принимая еще клиентика. Открыв засов, вертухай распахнул дверь. С этим побыстрее давай, адвокат скоро будет. Он повернулся к конвою. Заноси. И те без затей просто швырнули меня в заполненное паром помещение, мгновенно захлопнув дверь за спиной. Я успел разглядеть только круглые люки стиральных машин, установленных тут по периметру, и три силуэта в ярких робах, стоявшие рядом с какой-то бесформенной грудой, сваленной у водопроводного стояка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Плотоядно выдохнул кто-то надо мной, пока я старался побыстрее подняться с мокрого пола. Со скованными за спиной руками это было не так просто, как обычно. Молоденький, как только я все-таки вскочил на ноги, с обеих сторон ко мне снова протянулись цепкие руки и вывернули плечи так же мастерски, как и жандармы. Но в отличие от опытных конвоиров, лица этих ублюдков оказались слишком близко, так, что я даже сквозь запах стирки почувствовал запах из их гнилых ртов. Уф, один отпустил меня, как только я боднул его прямо в нос, но второй смог отшатнуться от обратного удара и перехватить мою руку так, что я снова рефлекторно согнулся почти до пола, а тот, что стоял впереди, неожиданно оказался сзади и ударил меня какой-то мягкой палкой прямо под колени, после чего рефлексы заставили меня на них приземлиться. Цепкая пятерня тут же схватилась за волосы, в позвоночник уперлось острое колено, и, задрав меня лицом вверх, тот, кто стоял сзади, подсунул эту мягкую палку под подбородок, слегка меня придушив. Строптивый воробышек, люблю таких. Тот, кто выкручивал мне руку сбоку, продолжал надежно удерживать ее от лишних движений, а тот, кому досталось по носу, потянулся к ремню брюк. Тихо, тихо, воробышек. Как только я снова дернулся, голос сзади зашипел с притворной заботой. Тебе понравится. Вот мразь. Мало того, что ты тут явно не за ограбление или кражу, так еще и вместо законного места под шконкой, продолжаешь своим гадить. Такие как ты только так и выживают. Лихорадочно вращая глазами, я старался увидеть хоть какой-то путь к спасению, хоть что-то, но увидел только еще пару силуэтов, которые вышли из клубов пара, держа в руках какие-то палки, обернутые ярким тряпьем. Непонятную груду рядом с водопроводной трубой они обходили на приличном расстоянии, и, натужно рыкнув, эта груда так и не смогла достать их скованными кандалами ногами. Едва разглядев в этой куче плечистый силуэт другого пленника, я успел заметить еще и то, что тот действительно пристегнут наручниками к толстой трубе, а на его голову надет какой-то плотный мешок или наволочка. Звякая кандалами и гневно рыча, арестант продолжал слепо пытаться пинать пространство вокруг себя даже тогда, когда пара отморозков прошлепала мимо в мою сторону. При этом ему мешали еще и полуспущенные штаны. «Ну-ну, воробышек, хватит трепыхаться». Сладкоголосый ублюдок придушил меня еще сильнее и вжал колено в спину так, что там что-то хрустнуло. Больно будет только поначалу. Тот, кто был сбоку, уже расстегнул ремень и принялся возиться с ширинкой. Суки, нет бы просто избить. Какие же вы уроды. Ведь даже не на этих жандармов спину гнете. Вы сейчас делаете грязную работу для какого-то боярина, который, похоже, и своих ни в грош не ставит, не то что таких, как вы или я. Вы для него даже не животные. Вы для него вообще плесень. Как хорошо ты пахнешь, воробышек. Голос за спиной продолжал ворковать, пока его подручный уже принялся стягивать мои брюки вниз. Чистенький, мягонький, тварь поганая. Еще и наручники уже до костей врезаются. Аж жжет. Или это? Слега потянув в сторону ту руку, которая была вывернута следом за заломленной, я почувствовал, что цепочка моих браслетов будто бы растягивается, но продолжает жечь огнем раненые запястья. Нет, это не они меня жгут. Это я их. Дернув руку в сторону посильнее, я увидел перед собой собственное запястье. Как и в схватке с Ромулом, когда гнев чуть не ослепил мой разум, рука была словно раскалена до бела, и оплывший браслет стекал по ней следом за лопнувшей цепочкой. «Ай-ай-ай!» – заверещал тот ублюдок, который возился с моими штанами, едва я схватил его за руку. И к запаху стирального порошка тут же добавился запах паленой плоти. Тот, что выкручивал мне руку, сам отпрыгнул в сторону. Похоже, и вторая ладонь уже превратилась в раскаленную сталь. И как только я попытался отмахнуться ее от того, кто стоял за спиной, тот пнул меня вперед, прямо к прикованному к трубе мужику. Пленник, как только почуял, что рядом снова кто-то есть, тут же попытался пнуть меня обеими ногами в лицо. Машинально подставив под удар руки, я врезался ими в цепь кандалов, и она тут же лопнула, разлетевшись в стороны каплями расплавленного металла. Не без труда увернувшись еще от одного пинка, я откатился дальше в сторону, прочь от пятерки извращенцев и яростного пленника. Мужик снова зарычал, не то от очередной неудачи, не то от того, что капли застывающие обратно цепи теперь жгли ему лодыжки. «Да ты фокусник, воробышек!» Пятерка во главе с жилистым ублюдком, который, судя по голосу, раньше был у меня за спиной, стала аккуратно выстраиваться в полукруг, поигрывая палками. «Ну ничего, я трупиком твоим поиграю, тут ты еще долго будешь тепленький». Мягко шагнув в сторону, он поднял с одной из стиральных машин не то нож, не то заточку. Так ведь можно даже пару лишних щелочек проделать. А мои руки, тем временем, стремительно теряли раскаленную яркость, словно густой пар быстро принимал на себя весь тот заряд ярости, что заставил их только что вспыхнуть. Еще несколько секунд, и я снова останусь один против пятерых отморозков с голыми руками. Нет, не один. Р.А. Мужик у трубы снова пнул пустоту, когда почуял мое присутствие. Увернуться от слепого пленника было несложно, и уже следующим движением я схватился за цепь, натянутую вокруг трубы между его ручных браслетов. Но расплавленный металл теперь вовсе не брызнул в разные стороны, как в случае с кандалами на ногах. Звенья лишь слегка покраснели, остывая так же быстро, как и моя пятерня. «Рви цепь!» Пытаясь переорать гневное рычание пленника, я принялся стягивать мешок с его головы, желая продемонстрировать ему раскаленные кандалы. «Рви, пока горячо!» И как только мне все-таки удалось стащить грязную тряпку, арестант резко замолчал. С широкого грубого лица, густо покрытого старыми шрамами, на меня уставились полные ярости глаза Ратмира Боровика. Глава 6. «Рви, пока горячо!» Миг, и взгляд здоровяка прыгнул вниз, на раскаленную цепь. Она уже почти не светилась, но, очевидно, нещадно жгла ему руки, передавая жар даже через толстые браслеты. МВАРГХ, резко отпрянув назад, Ратмир заревел и, казалось, напряг все мышцы в теле, каждая жила под кожей вздулась, как на анатомическом манекене. И прежде чем из клубов пара на нас налетела пятерка извращенцев, я успел заметить, как звенья цепочки явно начали деформироваться. На его бритую голову и покатые плечи тут же приземлились несколько торопливых ударов и тычков палками. Но одновременно с этим центральное звено все-таки лопнуло, и громила по инерции откатился прямо под ноги контингенту пресс-хаты, гремя обрывками цепей по полу. Хрукт. Нога одного из отморозков сложилась в бок, и тот завалился на пол, завопив от боли. Крак. Локоть другого выгнулся в неправильную сторону, мгновенно окрасив рукав робы в темно-красный. Арестант и арестант задохнулся от болевого шока, сипло брызгая слюнями. Чвак, перехватив выпавшую из сломанной руки палку, лысый здоровяк немедленно ткнул ее в раскрытый рот ближайшего противника. И уже третий ублюдок отшатнулся назад, заклокотав что-то заткнутым деревяшкой горлом. Машинально схватившись за торчащий изо рта конец палки, он позабыл о всяком сопротивлении. Вжух, нырнув под размашистый удар дубинки, ветеран без затей двинул четвертому отморозку кулаком в промежность, так, что тот даже немного подпрыгнул, прежде чем рухнуть обратно и припасть на колени, хватая ртом воздух. ФТК. Это уже заточка в руках того козла, который все время называл меня воробышком, начало вонзаться здоровяку куда-то под ребра. Уличив момент, извращенец налетел на бритоголового бойца сзади. И пока ветеран был занят остальными ублюдками, запрыгнул на широкую спину и принялся колоть с частотой швейной машинки. Но едва Ратмир попытался его сбросить, этот подонок тут же отскочил назад, ловко уходя из-под взмахов широкой пятерни, норовившей ухватить его за руку с оружием. А когда боец развернулся, стремясь тут же перейти в атаку, несмотря на расползающееся по грязной футболке пятно, главный извращенец не глядя дотянулся до какой-то банки, стоявшей на стиральной машине, и в глаза бритоголовому ветерану тут же полетела горсть белого порошка. Утробно зарычав, Ратмир зажмурился и, слепо вспоров воздух парой хуков, отшатнулся назад, схватившись за лицо, а извращенец тут же развил успех, снова прыгнув вперед со своей заточкой. Но то, как я выскочил из-за широкой спины ветерана и ткнул ублюдка палкой в живот, тот заметил уже после того, как удар прошел. Однако и тут этот гад проявил чудеса ловкости. И после того, как он отбил следующий удар палки ногой в сторону, я неожиданно оказался лицом к хрипящему от ярости ветерану, а извращенец у меня за спиной. Одной рукой он теперь прижимал меня к себе, обхватив за шею, а другой приставил заточку к артерии под ухом. Стопы, воробышек. Я замер, глядя на то, как Ратмир щурится на нас сквозь воспаленные веки. Стерев с лица порошок, другой рукой он подобрал спадающие штаны и ловко застегнул их обратно, а извращенец за моей спиной, тем временем, продолжать шипеть по-змеиному. И ты, крепыш, охолони, давай, вали за дверь к серым обратно, раз такой дерзкий, ты все равно не в моем вкусе. Ветеран перестал рычать, стряхнул мокрый от слез порошок с руки и криво усмехнулся. Думаешь, мне есть до него дело? Чистой рукой он теперь зажимал раны на боку, но сквозь пальцы все равно просачивалась темная кровь. Ты, я захрипел под локтем арестанта, превратившимся в стальные тиски, ты мне должен. Когда ветеран вдруг перестал ухмыляться, время остановилось. Я замер в ожидании укола в шею. Ублюдок за спиной сжал локоть еще сильнее, но Ратмир принял решение за долю секунды, и еще за столько же воплотил его в жизнь. А, послышалось у меня над ухом легкий выдох. Повинуясь рефлексу, арестант за моей спиной, похоже, все-таки тоже глянул куда-то на потолок, туда же, куда за миг до этого с тревогой глянул Ратмир, вдруг слегка отпрянув. Но уже в следующее мгновение ветеран выпрямился, словно могучая пружина, и, вытянув руку, просунул ладонь между заточкой и моей шеей, а другой пятерней, измазанной в крови, с силой ткнул меня снизу вверх в подбородок, отчего я, в свою очередь, ударился затылком об лицо тюремного извращенца. И когда тот все-таки ослабил хватку на моей шее, смог сползти вниз. Благо в жаркой прачечной мы уже оба были сырые от пота, и я достаточно легко выскользнул из ослабевшего захвата. При этом заточка осталась торчать в тыльной стороне ладони ветерана, но тот не стал тратить время на то, чтобы вытащить острый кусок металла. Схватив извращенца раненой рукой за лицо, боец просто резко надавил на рукоятку самодельного ножа, торчащего у него с тыльной стороны ладони, и, пробив свою грубую пятерню насквозь, лезвие от этого удара прошло еще дальше, прямо в глаз главного ублюдка. «И-я-я-я-я!» Заверещав, извращенец машинально схватился за толстое запястье противника двумя руками, пытаясь оторвать от себя могучую руку. От былой ловкости не осталось и следа. Теперь он против собственной воли просто потянулся следом за пришпиленной к его глазу ладонью. Сжимая худое лицо ублюдка толстыми пальцами за виски, угрюмый ветеран сделал пару широких шагов обратно к трубе с кипятком и, с размаха вжав в нее затылок визжащего арестанта, навалился на того всем телом. Пресекая любые попытки освободиться, боец еще пару раз коротко пнул арестанта под дых коленом. «Говоришь, удар, что любишь погорячее, тварь, еще удар, и я ха-ха-ха-ха». Корчась в агонии, извращенец дергался всем телом, но преимущество в весе было на стороне бритоголового здоровяка, и хозяйский придурок мог лишь задыхаться от собственного визга, ударов под дых, да бешено вращать уцелевшим глазом сквозь напряженные пальцы пятерни ветерана, все еще прибитой к нему заточкой. Раненая ладонь продолжала стискивать виски ублюдка стальной хваткой и прижимать голову к раскаленной трубе. Тот арестант, которому ветеран сломал колено, был сейчас ближе всего к двери, ведущей обратно в помещение с сушилками. И, прежде чем он попытался доползти до нее, я встретил его размашистым ударом подобранной палки по ребрам. Хрюкнув, урод скорчился на полу и жалобно захныкал, пытаясь закрыться от нового замаха. Так же повели себя и остальные раненые подонки, стоило лишь посмотреть в их сторону с поднятой в руках палкой. Все, за исключением того парня, которому достался деревянный кляп. Похоже, дубина разорвала ему гортань, и тот уже захлебнулся собственной кровью, а их главарь перестал сипеть и потерял сознание лишь через несколько бесконечных секунд прожарки. Поднимаясь на ноги, Ратмир поморщился и резко отдернул свою руку от лица ублюдка. С чавкающим звуком заточка вытянулась из глаза следом за пятерней, и боец брезгливо отбросил тело в яркой робе к остальным арестантам. В тот момент, когда ветеран поднял раненую ладонь перед собой, недовольно рассматривая застрявший в ней клинок, в дверь громко постучали, и из-за нее послышался приглушенный голос того самого жилистого вертухая. Пробитые, чё у вас там, все норм?» На несколько мгновений повисла тишина, и взгляды валявшихся на полу арестантов с надеждой метнулись к двери, когда с обратной стороны послышалось еще и звяканье связки ключей. Но если вертухай не зашел сразу, значит, на самом деле, не горит желанием застать этих тварей за работой. «Ой, дяденьки, не надо, не надо, больная-а-а!» Продолжая замахиваться на ублюдков палкой, я заверещал в лучших традициях своего братца, в те моменты, когда он притворялся покалеченным жертвой наших подстав, и вдобавок постарался взвизгнуть примерно так же сипло, как только что вырубившийся главарь этих извращенцев. «И-я-ах-ха-ха-а-ах-а-ах-тьфу, ты!» В перерывах между моими всхлипами из-за двери послышалось брезгливое ворчание. «Быстрее там давайте! Полчаса еще у вас!» Но звон ключей начал удаляться, а потом вовсе стих. Перестав причитать и стонать, я отвернулся от двери, и тут же наткнулся на угрюмый прищур ветерана, который разглядывал меня сквозь окровавленные пальцы раненой пятерни, и от этого прищура я автоматически сжал занесенную палку покрепче. Боец, тем временем, снова не торопясь сфокусировал взгляд на торчащие из ладони рукояти, затем медленно сжал ее покрепче и резко выдернул заточку одним движением, шумно выдохнув при этом через нос, медленно опустив истекающую кровью руку. Он перекинул заточку в ладони клинком ко мне. Я чуть отступил, продолжая держать палку наготове. «Короче, меченый, я тебя спас, но в благородство играть не буду», — то лишь еще сильнее нахмурился. «Спас?» Ветеран коротко покосился на главаря извращенцев, который так и валялся в стороне без сознания, пуская порок от обожженного затылка. «Ты, меня, что-то мне подсказывает, что ты не был готов к тому морю удовольствия, что этот урод для тебя готовил». Я, в свою очередь, проиллюстрировал свои слова выразительным взглядом на обрывки его цепей. «Ты же, надеюсь, не сам себя сковать попросил?» Ратмир тоже глянул на оплавленные звенья и снова покосился на безглазого ублюдка. Досадливо поморщившись, он все-таки опустил руку с зажатой в кулаке заточкой. «Ну и вали тогда, пацан, будем считать, что пока квиты». Словно потеряв ко мне интерес, он завертел головой и, заметив в тележке с бельем кучу стиранных наволочек, повернулся ко мне спиной, отложил заточку, вытянул из тележки одну из тряпок и принялся торопливо обматывать белую ткань вокруг окровавленной ладони. Наблюдая за этими движениями, я негромко проговорил ему в спину: «Брошенный воин примет помощь». Ветеран тут же замер и сжал свободный конец ткани в кулаке. «Кто?» – послышался его хрипловатый бас. «Что кто?» – такого вопроса я точно не ожидал, и сам слегка опешил. «Кто слил тебе текст?» Он повернул голову в бок, внимательно прислушиваясь к ответу. «Черные, или кто-то из наших, из ваших?» Ветеран выдохнул с негромким рычанием. «Да ладно, ладно, не кипятись. Сама Ханга его при мне напела». После моего ответа, Ратмир медленно обернулся обратно уже полностью. Угрюмое презрение на его лице медленно сменилось на недовольное удивление. И я поспешил развить тему дальше, пока полностью владел его вниманием. «С Марамуриш мне переводил приятель из Ликиума, но я не уверен, что он все правильно понял, и думаю, что ты поможешь мне разобраться точнее». Я, перерезанная длинным шрамом бровь, вопросительно вскочила вверх. «Помогу, честно говоря, мне казалось, что ты сообразительней. Все-таки в камвзвода разведки Абыкова не нахначают». Заметив, как израненное лицо моего собеседника снова приобретает выражение крайнего недовольства, я поспешил перейти к конкретике. «Исполнять это пророчество, которого ты так боишься, я и сам не хочу, по крайней мере, до конца. Тогда я могу помочь тебе сделать из этого петлю». Ветеран жутковато ухмыльнулся и кивнул в сторону тележки с бельем, чтобы вздернуться прямо тут, на лампочке. «После твоих воплей вопросов о мотивах ни у кого уже не будет. Я, в свою очередь, пока не опускал палку. У меня немного другие планы на жизнь, по крайней мере, не такие короткие». Ветеран пожал плечами и снова опустил взгляд на раненую руку. Зажав зубами край ткани, он с треском разорвал свободный конец наволочки. Сделав простой узел, боец поплотнее затянул повязку все так же с помощью зубов, продолжая при этом недовольно бурчать сквозь сжатые челюсти. «Это Фомы Надевный в Пафоп, а в Тановите в Полнение. Самый, значит, не единственный». Ратмир выпустил конец тряпки из челюстей и, убедившись в том, что повязка достаточно хорошо держится, кивнул. «Не единственный». Он с усмешкой оглядел окружавшие нас стены и потолок. «Еще можно тебя где-нибудь здесь запереть в одиночке. Лет на 100, для верности. Тоже мимо. Еще варианты, а нет больше вариантов». Он вновь отвернулся к тележке и, вытянув оттуда сложенную простынь, прижал ее краном под ребрами локтем. Развернув другое покрывало, он принялся неуклюже обматывать его вокруг туловища, пытаясь зафиксировать толстую накладку. «Будешь жить и на свободе, все само собой получится, как в прошлый раз». «В прошлый раз, про смуту в твоей шараге еще не проходили». Уронив покрывало, он прорычал что-то нечленораздельное и, выудив из тележки свежую простынь, приступил к повторной попытке обмотаться. «Знаешь, сколько тогда простого люда полегло, я ж там без году неделю». Я осторожно шагнул ближе. «Давай помогу». «Да помог уже», — недовольно огрызнулся здоровяк и продолжил неловкие попытки наложить повязку, попробовав прижать ее не локтем, а прислонившись раненым к тележке, негромко захрипев при этом от боли. «Ты так еще хуже сделаешь, давай». Я шагнул еще ближе, но замер на полушаге, наткнувшись на гневный взгляд воспаленных из-за порошка глаз. Шумно выдохнув сквозь сжатые зубы, Ратмир опустил глаза на повязку и все-таки кивнул. «Подержи тут». Я схватился за ткань в указанном месте, и ветеран быстро обернул вокруг себя остальную простынь, зафиксировав повязку, предварительно точно так же разорвав ее вдоль на две части. «Что ты еще успел сделать из сказанного?» Завязывая узел, он слегка оттолкнул меня в сторону. «Да все, отпускай уже». Я шагнул назад. «Из пророчества?» «Да, ну, примерно неделю назад моего младшего брата семерка как раз посадила в клетку. Это я и так знаю», — огрызнулся ветеран. Подобрав заточку, он заткнул ее за пояс штанов и огляделся. «Я спросил, что ты сам уже успел сделать. С волками потанцевал. Это я тоже видел». Продолжая разговаривать со мной, Ратмир смотрел мимо. Оглядев дверь, ведущую в помещение с сушилками, он присмотрелся сквозь парк двери в противоположной стене. «Цветок уже сожрал голубую кровь, а черный снег похоронил звезду. Так это из-за тебя майор в госпитале?» Шагнув к двери, боец подергал ручку. Дверь не поддавалась. «Пушкарь, угу, можно и так сказать». Я посторонился с его дороги, когда ветеран решительно направился к валявшимся на полу арестантам. «То, что горы уже сражались с восходом, ты тоже сам видел». «Да уж», — вытерев остатки порошка с лица, Он еще немного поморгал до сих пор слезящимися глазами. «Девка у тебя, конечно, отчаянная. Таисия или Кнопка?» «Да обе». Задержавшись на полпути, Ратмир нахмурился и все-таки обернулся ко мне. «Погоди, а сюда-то ты вообще как попал?» «Добровольно». «Чего?» Боец вдруг брезгливо сморщился и медленно перевел взгляд с меня на сжавшихся в углу извращенцев. «Не, я еще не настолько аристократ. Меня даже слегка тряхнуло, когда я на миг представил, чем могла закончиться встреча с этими ублюдками. Но в главном ты прав. Я попал сюда не с того входа, с которого планировал. И чтобы выбраться, мне нужно сначала попасть в общий блок». Презрительная угрюмость на лице ветерана уже в который раз сменилась удивленным непониманием. «Ты сам сел в шашки. Специально для того, чтобы потом отсюда сбежать, это чертовски длинная история, меченый». Я кивнул на дверь. «А у нас всего полчаса до того, как вертуха и жандармы вернутся. Я с удовольствием расскажу тебе мой план, когда будем в относительной безопасности, в том числе, и насчет пророчества». «Угу». Вытащив заточку из-за пояса, боец медленно обернулся к затаившимся арестантам. «Только хватит с меня на сегодня удовольствий». Глава 7. Враг мой. Шагнув мимо меня, здоровяк наклонился над скрюченными от боли арестантами. И когда те принялись в панике отползать подальше, боец обратился к ближайшему, тому, у которого была сломана рука. «Как вас сюда пригоняют из общей хаты, любовнички?» «Я, не, это, я, чего?» Перепуганный парень уставился на бойца вытаращенными глазами. «Косит под дурачка, инстинктивно или специально, знаю я эту манеру, но и ветерану эта защитная тактика тоже явно была знакома, потому что тот, не говоря ни слова, сразу сгробастал извращенца за волосы, задрав его голову подбородком вперед, и, прежде чем окончательно струхнувший подонок успел хотя бы пискнуть, заточка вошла в тощую шею по самую рукоять. Тут же выдернув клинок обратно, Ратмир с презрением отшвырнул хрипящего ублюдка прочь, и немедленно схватил за сломанную ногу следующего утырка, который попытался отползти в сторону. «Как вас пригоняют сюда из общей хаты?» Ветеран повторил вопрос с точно такими же равнодушными интонациями, как и в первый раз, и подтащил взвизгнувшего от боли арестанта поближе. «Через улицу нас приводит». Арестант забегал глазами от двери к двери. «Через ули». Недовольно вздохнув, боец не дал тому договорить, стремительно повторив операцию с заточкой. И еще до того, как здоровяк обернулся к третьему оставшемуся в сознании арестанту, тот даже отпустил свой отбитый пах и, задрав руки перед лицом, съежился, спешно затараторив: «Я знаю, я скажу, я покажу, не надо, не надо, не надо». Ратмир остановился и чуть склонил голову на бок. «Насчет улицы только не свисти мне тут, я знаю, что под камерами вас туда-сюда на случки водить не будут, иначе конвоирам придется баблом с начальством делиться. Не-не-не, снаружи не выйти, это там, там». Парень вытянул руку в сторону тележки с чистым бельем. «Внутри, сюда привозят в грязном, а обратно выкатывают в чистом. Внутри тележки вас возят, да-да, а кто? Другие шерстяные, у кого по прачке наряд». Боец брезгливо поморщился и переглянулся со мной. «Ты этим жаргоном владеешь, пацан? Шерстяные, это он про таких же, как сам. Хозяйские придурки, делают, чё скажут за лишнюю пайку, или чтоб хотя бы не били. Так и знал, что ни хера ты не из барских щенят». Ратмир ухмыльнулся и снова повернулся к перепуганному зэку, указав на него заточкой. «Эти твои, шерстяные, они так же одеваются, как ты». Вжавшись в стену от этого жеста, парень опустил взгляд от окровавленного клинка на свою яркую оранжево-голубую робу и снова торопливо закивал. «Тогда раздевайся». Ветеран снова обернулся ко мне. «Твой размерчик, вроде. Не побрезгуешь прошлогодней коллекцией?» Я прикидывался и похуже. «Ну конечно». Боец снова усмехнулся, скептически оглядывая мою фигуру. «Как тебя в том детсаду еще не выкупили? Барин из тебя, пацан, как из меня бухгалтер. Прикрытие тоже не во дворце росло». Я оглянулся, чтобы лишнее убедиться в том, что форма остальных зэков уже основательно пропиталась кровью. «А ты прямо так пойдешь? Я внутри поеду». Ратмир вернулся к дрожащему арестанту. «Сейчас только узнаем сначала, куда рулить». Торопливо переоблачаясь в тюремные шмотки, я одновременно внимательно прислушивался к сбивчивому рассказу зэка о том, как добраться от прачечной до жилых помещений тюремного блока. А ветеран в это время принялся скручивать из пары простыней некое подобие веревки. «И потом там пост будет на входе». Заканчивая свои причитания, Отбитый арестант с опаской косился на импровизированную веревку. Если с телегой идти, то просто так пропустит. Там в теме, что сейчас здесь прием идет. В теме, говоришь. Ратмир сноровисто привязал один конец самодельной веревки к ручке двери, ведущей в помещение с сушилками, и вновь обратился к голому зэку. Забыл про еще один момент, дорогуша. Сейчас ты вместе со мной внутри этой телеги поедешь. И если по пути что-то будет не так, как ты рассказал. Ветеран сощурил один глаз и глянул в потолок, словно что-то считая в уме. Да, думаю, я найду способ наказать тебя до того, как нас заластают. Ты даже жив останешься, но рад этому не будешь. Опустив взгляд от потолка, Ратмир проследил за реакцией арестанта. И когда тот забегал глазами по прачечной, боец жутковато ухмыльнулся, поигрывая свободным концом веревки. В связи с новыми обстоятельствами, точно ничего не хочешь добавить к своему рассказу, дружок? Задавая вопрос, он шагнул к бессознательному главарю, и, продолжая неотрывно следить за сжавшимся в углу арестантом, боец не глядя схватил главного извращенца за шкирку и подтащил обратно к двери с веревкой. Затем один раз обернул свернутые простыни вокруг шеи главаря, и, слегка натянув, привязал другой конец к трубе с кипятком. Таким образом, что бессознательный зэк остался сидеть посередине длины веревки, свесив голову из затянувшейся вокруг его шеи петли. И теперь тот, кто попытается открыть дверь сюда из сушильни, будет неизбежно одновременно с этим душить этого ублюдка. Перепуганный арестант проследил за всеми манипуляциями с открытым ртом. И когда Ратмир снова взглянул на него, тут же снова начал сбивчиво тараторить. «А, вспомнил, вспомнил». Парень перестал с ужасом рассматривать получившуюся инсталляцию и активно закивал, перенеся взгляд на бойца. Там же надо еще пароль сказать, на посту. Какой ты забывчивый, оказывается. Ратмир нахмурился и, шагнув ближе, достал заточку из-за пояса. Может, ты еще и пароль забыл? Не, я помню, точно помню. Голый арестант снова вжался в угол между стиральными машинами. Фризлянский штурвал. Чего? Боец с недоумением покосился в мою сторону, но я лишь пожал плечами в ответ. Такой фени даже я раньше не слышал. Да это пароль такой. Голый зэк снова начал пускать слезы. Точно, я правду говорю, правду. А после поста что? Сразу общага начинается, хочешь сказать? Ратмир продолжал приближаться к перепуганному парню, поигрывая заточкой. Нет, зэк быстро замотал головой, разбрызгивая сопли. Там склад со шматьем, и смотрящий дежурит, но ему похер на хозяйские дела, лишь бы шмотки не трогали. Он сам дверь наружу откроет. Когда сбивчивые причитания остановились, ветеран покружил заточкой перед лицом арестанта. И со склада мы попадем, и со склада уже к камерам можно выйти, через двор с тренажерами. До отбоя там все открыто, тут же не строгач. Ветеран глянул в мою сторону. Там твои люди тебя найдут, должны. Должны или найдут, найдут, и выведут наружу, ну, не совсем прямо наружу, но за пределы шашек точно. Ты сможешь уйти, а я потом вернусь. Раненая бровь удивленно приподнялась. Сейчас не поверишь, чё послышалось. Меня и так отсюда сегодня вытащит. Адвокат от Ликиума быстро поймет, что у серых нет ничего, кроме кадра с камеры и свидетельских показаний какого-то бомжа. Но, я так понимаю, этого хватило судье для ордера. Только они еще не знают, что у Евгория Шубского алиби. Во время той мокрухи, за которую меня сюда подтянули, он проходил собеседование с начальством Ликиума. Ратмир помолчал, продолжая недоверчиво хмуриться. Все равно мало чё понял. А чё хоть за связи у тебя здесь внутри, пацан? Он наглядел стены и стиральные машины. Ведь не из твоего детсада же адвокат будет тебя взад-назад тут водить. Зачем тебе это? Кстати, брата черные тут рядом держат. Хочу точно разведать, но так, чтобы они не знали. О связи не из детсада, да, севера. Ветеран покачал головой. И ты им веришь? По двум предыдущим сделкам все было четко. Да если б это было гарантией, пацан, аванс-то наверняка уже заплатил, не я, но деньги они получили, да. А после того, как севера все сделают, еще что-то от тебя ждут. Судя по тону вопроса, Ратмир все еще не верил в помощь банды байкеров. Мне нужны их связи за этими стенами, а им, за стенами Ликиума. Кроме меня у них там зацепов нет. Но ветеран так и продолжал недовольно хмуриться. Уж больно гладко у тебя все выходит, пацан. Он снова принялся поигрывать заточкой. Тогда чтоб ты понимал, в тот момент, когда окажемся снаружи, я тебе больше не друг. Возвращаемся на исходные. Усек, усек, вот и хорошо. Ратмир обернулся к арестанту. Тренажеры, говоришь, да у вас тут прямо курорт, обстирывают, кормят на халяву, еще и мальчиков молоденьких подтаскивают. Он оглянулся на меня, не хуже, чем на вашей богадельне, похоже, для меня разница действительно не особо большая. Я наконец-то закончил с переодеванием, и, скатав лики умные шмотки, спрятал их за пазуху. Заметив это, Ратмир убрал заточку и указал арестанту на тележку. «Ныряй первым, дырявый, только куда нить в угол там забейся, чтоб я тебя даже не нюхал, ха, ха, хорошо». Следя за тем, как голый зэк закапывается под чистые простыни, я решил перейти к своим вопросам. «Ты сам-то как сюда загремел, спецназ, дорогу на красный свет перешел, а ты откуда? Кстати, про это знаешь?» Ветеран прищурился на меня. «Чё, правда, что ли дорогу? Про звание?» Перебив меня, Ратмир недовольно поморщился. «И остальное, там, в твоем садике, я такого не говорил, и майор бы точно про это не стал болтать, вовремя он пушкаря отмел, но я все равно решил не сдавать Северов, знаком с родственниками твоего бывшего комбрига, Трагима Волкова, угу, крепкий волчара был». Здоровяк задумчиво покивал, глядя в пол. «Не смотри, что из благородных, один из немногих, с кем можно было ватой обратно ходить». После этого ветеран заглянул куда-то вдаль сквозь стену, но уже через пару секунд дернул шрамом, пересекавшим глаз и бровь, моргнул, и угрюмое веселье вернулось на израненное лицо. «Вообще, я тут, получается, тоже добровольно. Хрен бы меня эти кабаны серые взяли, если б сам не захотел». Заметив немой вопрос на моем лице, боец снова ухмыльнулся. «Это единственное место, где танты меня пока не достанут». Злобная ухмылка все-таки исчезла при взгляде на зафиксированного в удавке главаря извращенцев. «Так я думал, по крайней мере, танта, хошь сказать, что не слышал про таких». Я покачал головой, но лишь желая показать, что это ироничное замечание было лишним. Все же и так понятно. В тот дворик зашли три ветерана и три джипонца, а живым вышел один Ратмир. Правда, потом еще и искра заехала и выехала, но у нее, получается, алиби. А на нас с кнопкой люди танта даже и не подумали, наверное. Наблюдая за тем, как теперь улыбаться стал я, ветеран недовольно поморщился. «Че улыбишься? Думаешь, что узкоглазые теперь избавят тебя от проблемы?» «Нет», я покачал головой, продолжая улыбаться. «Думаю, что смогу избавить от проблемы тебя». Ратмир продолжал смотреть мне в глаза и скептически щуриться. «Все-таки решил сам вздернуться?» Похвально. Отмахнувшись от его душных шутеек, как от мухи, я начал постепенно выкладывать карты. «Сейчас мы в расчете, как ты и сам сказал». Шагнув к тележке, я попробовал сдвинуть ее с места. Ее колеса скрипнули, но поддались достаточно легко. А поодиночке с этой козлодерни, понятно, не выберемся. «Понятно». Ветеран чуть заметно кивнул, соглашаясь. «И че, и то, что я могу после этого помочь тебе еще раз». Оставив в покое тележку, я повернулся обратно к собеседнику. «А ты мне, Ойли?» Недоверчивый прищур не пропадал с израненного лица, но заинтересованность в подробностях еще осталась, и я не стал тянуть резину дальше. «Могу сделать так, чтобы танты перестали за тобой гоняться. Они же хотят отомстить за тех, в подворотне, а Сатоши Танта, мой сосед по комнате в Ликиуме. Думаю, что смогу замолвить за тебя перед ним сло». «Да плевать танта хотели на тех хлыщей в подворотне». Когда Ратмир меня перебил, заинтересованность на лице ветерана сменилась хмурым разочарованием. «На простых солдат вам всем плевать». Заметив, как испарилась моя уверенность, боец усмехнулся. «Я смотрю, ты еще не в курсе, блатной пацанчик. Танта ведь, в отличие от меня, нужно, чтобы ты сделал все то, что должен. Тогда делай то, сота должна». Припомнив единственные слова Сатоши, которые от него слышал, я попытался сделать вывод самостоятельно. «Танта, они хотят, чтобы я исполнил пророчество». Ратмир перестал усмехаться и спокойно кивнул. «Чтобы семь сестер обрели свободу». На его лице не осталось ни следа от иронии, угрюмого недовольства или скепсиса. А о том, что будет после этого, узкоглазые думать не хотят. Наверное, уверены, что если как обычно сами бросятся в эту мясорубку по своей воле, то потом опять возродятся, а на простой люд им плевать. Семь сестер, заметив, как на лице бойца растет новое усталое недовольство, я поспешил внести ясность. «Эту строчку я помню, там еще какая-то проклятая мать была, просто не понимаю, что Ханга имела под этим в виду, может оно и к лучшему». Боец помолчал пару секунд, снова глядя в пол, и тяжело вздохнул. «Хотя это, пожалуй, единственный фрагмент, значение которого ты должен знать. Он вновь взглянул на меня с хитрым прищуром. Неужели сам не догадываешься, что за мать и сестры? Это как-то с боярской унией связано, там же тоже семь родов. Да весь текст с унией связан. Отмахнулся от этой версии Ратмир. Географию в вашем детсаду тоже через кое-как преподают? Да я ж говорю, я там без году. Географию? Погоди. Проклятая мать. И семь сестер. Мать, это империя? Ветеран спокойно кивнул, продолжая слегка улыбаться кривыми от шрамов губами. А семь сестер? Семь протекторатов? Боец снова кивнул. Все по названиям знаешь? В памяти всплыла яркая цветная карта из детской энциклопедии, которую я любил рассматривать вместе с мамой. Протектораты, располагавшиеся на границах бесконечных коренных земель империи, она всегда показывала мне, ведя пальцем против часовой стрелки. И я начал вспоминать их названия в том же порядке. Чухунь, Поляндия, Бессаратия, Зикистан, Южный Сибур, Северный Квансан и Джипон. Я убедился в правильном количестве загнутых пальцев на своих руках. Семь, вроде, не совсем. Покачал головой Ратмир. Бессаратия, Валакия и Трасвалия были объединены в Восточные Балкары 30 лет назад. Устарели ваши учебники. Я не по учебнику помню. Погоди, я невольно схватился за голову. Так это что значит? Значит, что если все то, о чем говорится в пророчестве, исполнится, то империя распадется, что ли, и все ее осколки погибнут. Ратмир снова спокойно кивнул без тени иронии. Потому, что после этого начнется такая резня, что былая смута покажется детской сказкой. И ты в это веришь? Я это видел. Ветеран оставался серьезен, и его взгляд вновь устремился куда-то далеко за стены. Но, как, ты же общался с самой Хангой, пацан, должен знать, как оно бывает. Но, ты же не из. Я припомнил слова Ромула о том, что фамилия Боровика говорит о том, что он точно не из аристократического рода. У тебя же, не голубая кровь, у тебя, так-то, тоже. Израненные губы снова слегка изогнулись в легкой усмешке. Моя кровь подревнее этих выскочек будет, пацан. С этими словами Ратмир покосился на повязку вокруг туловища, на которой выступило несколько темных пятнышек, и, слегка оттянув ее край, он зачем-то полез к себе за пазуху. А раз ты сам можешь за край заглядывать, то взгляни-ка на это. Глава 8. Упрямец. Оттянув ворота без того растянутой грязной футболки, Ратмир вдруг забрался измазанными в крови пальцами прямо себе под кожу чуть ниже левой ключицы. Только не падай в обморок. Заметив мою реакцию, боец снова криво усмехнулся. У меня искусственная грудина и половина ребер. Крови можешь не бояться. Да я и не боюсь. Растянув похожий на кожу покров, он засунул пальцы поглубже и, наконец, вытянул оттуда наружу небольшой цилиндр, слабо светящийся бирюзой. Все это время ветеран продолжал слегка улыбаться. Если эти манипуляции доставляли ему какие-то неприятности, то он умело это скрывал. Видел такое? Он протянул ко мне ладонь и продемонстрировал покрытый какой-то мутноватой слизью цилиндр. Предмет был размером с одну из тех сигар, что так любил технарь, только ровный, как чурка для игры в городки. Прозрачный материал напоминал тот хрусталь, из которого были сделаны порталы. А свечение, как стало заметно вблизи, шло изнутри этого предмета, от вытянутой голубой спирали, медленно вращающейся внутри и, кажется, слегка пульсировало. Аккумулятор, я припомнил рассказы Ульяны о том, как запитываются современные импланты, но потом присмотрелся к спирали, или, портал, ПФ, снова кривая ухмылка. Поделки Ариста не идут с этим ни в какое сравнение, и Ратмир снова стал серьезен, опустив взгляд на свою ладонь. Это создали за тысячи лет до того, как первый вожденок собрал банду и обложил данью соседний хутор. И куда как раньше, чем кривые опыты квазара. И что это? Мне показалось, что под моим взглядом спираль начала вращаться быстрее. И я поспешно поднял взгляд на собеседника. Тот снова усмехнулся, заметив мою реакцию. Некоторые придумывают красивые имена, типа гармонизатор, или околонаучные, типа нуль пространственный камертон. Тот, кто мне его дал, называл просто ключ. Ключ, типа как для замка, типа как для твоей сути. Ратмир слегка поперекатывал цилиндр на ладони и снова заглянул мне в глаза. Признаюсь, изначально я думал, что ты такая же дрянь, как и добрая часть остальных борчуков. Но сейчас вижу, что ошибался. Просто так задушить меня ему не позволяет честь или совесть. Решил завербовать в свою секту, что ли? Ну так вставай в очередь. Нет, ты не такой, покачал головой ветеран. Ты еще хуже. чего хуже, потому что не пьянеешь от власти, не трусишь, когда на тебя давит, не горишь от похоти, когда пытаются соблазнить, злишься почем зря, конечно, но не впадаешь в безумство, поэтому с тобой так сложно, не то, что с предыдущими. Предыдущими, задавая этот вопрос, я припомнил то, как и Ромул несколько раз упоминал каких-то других, или остальных. Пророчество ведь не содержит даты имен, кандидаты на его исполнение были и до тебя, и, возможно, будут и после.